532. Жизненный опыт показал, что полноты доверия не заслуживает никто из подходящих, и особенно те, кому оно оказывается наибольшее. Значит, степень доверия надо сократить. Значит, надо крепко подумать над каждым знаком доверия и близости. Если вспомнить, сколько вреда принесено и сколько было лжи и обмана, сознательного и длительного, то силы можно найти внутренне больше замкнуться и настороженности не ослаблять. Скажу нечто необычное. С близкими и друзьями надо являть более настороженности и опасения, нежели с врагами. Враг известен, потому защититься от него легче. Но друзья близки, и им сердце открыто в доверии. И тяжко открытому сердцу удары друзей принимать. Враг таких болезненных ударов не может нанести, ибо от врагов оберегается сознание, но против друзей беззащитно. Вот почему больше тех опасайтесь, кто близок. Не враги, но друзья предают. И не враги, но друзья изменяют. И чем ближе, тем глубже и яростнее предательство. Что же умиляться масками, когда жизнь дала такой горький и суровый урок? Можно ли вновь оказать доверие тем, кто нарушил его? Можно, но после длительных и суровых испытаний. Слова прелестные, не в силах восстановить нанесенный ущерб. Нужны огни действий, утверждающие право на вновь оказываемое доверие. Можно полечить и холодом, и отдалением, и замкнутостью сердца. Неверный друг опаснее врага, ибо доступ к сердцу имеет.